Глава 83. Истребитель мышей. Теперь произошла последовательность взаимосвязанных действий. Точнее, и по времени, и по связности сие можно характеризовать как единое происшествие. Трубный лазутчик был много тяжелее милибота-разведчика. Кроме того, он был жестко закреплен. Так что, когда его металлическая петля-удавка охватила корпус МБ, микронасос, откачивающий воздух из опорной присоски маленького робота, естественно, не смог воспротивиться тягловому усилию. И тогда милибот-разведчик повис на жале языке. Колесо с присосками, огибающее корпус посередине, попыталось вращаться далее, но продолжающая стягиваться петля остановила эту самостоятельность. Последнее, что успел сделать МБ-разведчик, это послать в мир новый звуковой сигнал ориентации. Возможно, напоследок с помещенными внутри машинки процессором произошло непредусмотренное событие. Он удивился. Точнее, начал новый координатный пересчет, ибо полученные данные не согласовывались с протоптанным присосками расстоянием. Однако теперь это тоже ушло в недоступную кому-либо область скрытого знания. Естественно, робот-разведчик не задохнулся, и внутри у него не лопнул позвоночник. Однако он находился выше трубного лазутчика, и теперь, потеряв опору, он висел над ним на его собственном жале удушки. Долго так продолжаться не могло. Алгоритм поимки предусматривал всего 5-секундное удушение, а затем размыкание и втягивание петли обратно внутрь. Однако после того, как получивший вмятины разведчик был отпущен, он, как и положено, упал. В процессе очень короткого полета вниз он даже не успел кувыркнуться, зато умудрился зацепиться колесом за антенну лазутчика. Тот не обратил на это событие никакого внимания, ибо был лишен тактильной чувствительности начисто, зато теперь его общий вес возрос на 50 граммов. В общем-то чистая мелочь, но все же он стал несколько тяжелее. А ведь трубный лазутчик висел посреди трубы, не намеренно закрепленный шурупами или цепями, а всего лишь зажатый вольно провисающими кабелями. Тем не менее, пока статус-кво сохранилось. Однако в этом растянутом в линии мире существовал не один, а целых 55 милиботов. Точнее, уже 54. Выждав определенную, не очень долгую, а всего 15-секундную паузу, вперед двинулся разведчик номер один. Так предусматривал алгоритм их совместной работы. Ведь эти машины выходили в мир совсем не поточным, а следовательно, досконально налаженным производством. С ними, несмотря на качественные сборки, могли случиться всякие несуразицы, даже без участия робота-убийцы. Так что алгоритм был правильным. Сразу после потери связи с милиботом, исчезнувшим относительно остальных, к роботу-координатору пошло сообщение о случившемся. Он, в свою очередь, был обязан, по собственному алгоритму, прислать сюда, на место, МБ-замену. А пока, не теряя времени, на разведку местности пошел, точнее покатился, следующий милибот из передовой четверки. Но ведь теперь трубный лазутчик перешел в активную фазу. Его электронная начинка погуда занималась обработкой полученных в процессе охоты впечатлений. Ведь на тех самых соревнованиях за 10-миллионный приз нужно было как-то доказать, что машина действительно поймала мышь. Разумеется, мышь можно притащить с собой. Но исходя из теоретических прикидок, не исключалось, что можно выловить не одну, а целый выводок грызунов. Но ведь робот потому и назывался трубный лазутчик, что обязался лазать именно внутри труб. И как бы это выглядело, если бы лазутчик был вынужден таскать позади себя целую гроздь дохлой живности, да он бы в конце концов застрял в каком-нибудь изгибе коммуникации. Тем более в силу конструкции он бы толкал эти боевые трофеи впереди себя. Так что для фиксации результатов он совершенно не обязался приносить организаторам конкурса свежие скальпы. Конструкторы Дуранго посчитали достаточным иметь внутри специальный счетчик выброса петли. Естественно, там еще имелся блок замера тяглового усилия, дабы не вести подсчет пустопорожних выбросов и ложных захватов промахов. Однако разбор принципиальных схем робота-охранника сейчас не предусмотрен. Действо не стоит на месте. И значит, вот именно, как только новый МБ-разведчик вошел в зону поражения, на его шею, вернее корпус, наделась раскрученная по новой металлическая петля. Потом произошел новый рывок и легкая победа над микронасосом откачки воздуха. Выход из строя второго по счету милибота неминуемо и снова в соответствии с рабочим алгоритмом робота-координата стопорил дальнейшее продвижение колонны вперед. Естественно, не насовсем, а до разбора ситуации. Однако это было уже несколькими секундами далее по шкале времени. А вот в ту, предыдущую, опять кое-что произошло. В соответствии с программой, удавив мышку, трубный лазутчик снова распрямил жало удушку и смотал ее обратно в корпус. Послуживший мышью и, естественно, окончательно потерявший опору, МБ тут же упал. и, конечно, на находящегося прямо под ним лазутчика. Никто из гениев робототехники штата Колорадо почему-то не предусмотрел случаи охоты в вертикальной плоскости. Разумеется, это не мудрено. Человек разумный давно отделился от древа, лазающих по деревьям предков, и привык к плоской ровности мамы Земли. Посему трубный охотник совершенно не задумывался о том, что нечто брошенное вверху неминуемо свалится на его собственную голову. Он ведь все же был только первой ласточкой в когорте вероятностной эволюции электронных жителей Земли и думать по-настоящему не умел. Его сознание, в смысле единовременно отслеживаемая точка включения-переключения направления хода электричества, действовало просто в соответствии с программой. Ведь сказано «задушить, затем бросить». Вот и работаем по схеме. И вообще, трубный лазутчик номер один был достаточно крепким орешком. Что с того, если на сенсорный охотничий модуль обрушится нечто не очень тяжелое, тем более какая-нибудь достаточно мягкая на ощупь мышка. Но вообще-то, как указано, такое обстоятельство в расчет не бралось. С чего бы это мыши стали нападать на охотника? Так что произошло не предусмотренное никакой инструкцией и алгоритмом происшествие. Второй МБ свалился на первого, уже зацепившегося. Их общий вес был 100 граммов, плюс микроскопическое превращение импульса удара, плюс инерция втягивания петли удавки. Однако надо помнить, что лазутчик висел в кабельной ловушке уже более месяца. За такое время его внешний корпус, состоящий из электроактивного полимера, в буквальном смысле пересох, ведь он нуждался в подпитке специального смачивающего геля. Смачивание же могло производиться только во время движения. Никто из изобретателей не предусматривал столь долгую неподвижность конструкции, разве что в спецтаре долгосрочного хранения. Следовательно, внешний корпус трубного убийцы стал хрупким. В частности, за счет этого он был вообще-то уже практически передавлен тяжестью свешивающихся кабелей. Так что, по сути, лазутчик держался только за счет соединительного жгута между внутренними сферическими блоками. Кроме того, держался он, так сказать, за счет задней части, а его голова и весь остальной корпус направлялись вверх и не сваливались вниз головой только потому, что опирались о стенку трубы. Удар второго МБ вывел эту шаткую конструкцию из равновесия. Соединительный жгут последнего, седьмого сегмента, оборвался и трубный лазутчик закувыркался. Да нет, поначалу просто ускоренно заскользил вниз по вертикали коммуникации. Подкатившаяся к месту событий после заминки обновленная четверка МБ разведчиков не обнаружила впереди абсолютно ничего. Также точно ничего не увидел всматривающийся в монитор Михаил Гитуляр, ибо после происшествия к месту пропажи микромашин подрулил специальный робот видеонаблюдения. Наверное, просто сорвались бедняги, отказал микронасос или просто поскользнулись, констатировал Миша и дал разрешение координатору на дальнейшее продвижение вперед. А что еще он мог сделать? Обратиться с просьбой о расследовании в Федеральное бюро